Я повидал его жену, она итальянка, ждет ребенка. Они занимают нарядную квартирку на улице Понтье. Пустой взгляд комиссара обескураживал Люка. Я же не виноват. Так вот, все их очень любят. Я поговорил с консьержкой, с поставщиками, с теми, кто живет рядом с кабаре. Потом снова зашел на улицу Виктор Массе, попросил у счетовода, он сидел у себя в кабинете, адреса нескольких артисток, которые выступают в заведениях Эмиля Буле. Две из них еще спали, обе в одной и той же гостинице. У Люка было такое ощущение, будто он разговаривает со стенкой, тем более что Мегре время от времени поворачивался к нему спиной и смотрел на Сену. Еще одна живет в квартирке на улице Лепик, у нее ребенок, и... Люк растерянно замолчал, потому что комиссар казался очень раздраженным. Я не хочу сказать, будто то, что я узнал... Естественно, все они в какой-то степени ревниво относятся к Каде. Они считают, что рано или поздно она стала бы любовницей своего зятя, но пока ничего подобного не произошло. Из-за одного только Антонио это было бы нелегко. Все? Люка сокрушенно развел руками. Что мне делать теперь? Что хочешь. Мегре вернулся домой спустя добрый час, просидев, чертыхаясь, еще какое-то время над этим дурацким проектом по реорганизации, которая все равно пройдет не так, как он наметит. Докладные записки, вечные докладные записки. У него спрашивают его мнение, его просят разработать детальный план. Потом большая часть его докладных застревает в кабинетах начальства, и о них больше не слышишь. Слава Богу, что хотя бы не принимают решений, противоположных тому, что он предложил. «Сегодня вечером я уйду», — ворчливым голосом объявил он жене. Она знала, что лучше ни о чем не расспрашивать его. Он сел за стол и стал смотреть телевизор, время от времени бормоча. «Глупо». Потом он пошел в спальню сменить рубашку и галстук. «Не знаю, когда я вернусь. Пойду на Монмартр в ночные кабаре». Он говорил с таким видом, словно пытался вызвать у нее чувство ревности, и был раздосадован, увидев на ее лице улыбку. «Ты бы взял зонтик. По радио обещали грозу». В сущности, если у Мегре и было плохое настроение, то только по одной причине. Его не оставляло ощущение, что он пожинает плоды собственной ошибки. Он был убежден, что в какой-то момент днем... Он не смог бы точно определить, в какой именно он был на пути к истине. Кто-то сказал ему что-то весьма существенное. Но кто? Он повидал сегодня столько народу. В 9 часов он сел в такси. В 9:20 остановился у дверей «Лотоса». Там его встретил Микей и, заговорщически подмигнув, откинул перед ним красную бархатную портьеру. Музыканты в белых смокингах еще не заняли свои места, а болтали в углу. Бармен за стойкой перетирал бокалы. Красивая рыжая девица в платье с глубоким декольте подравнивала в сторонке ногти. Никто не спрашивал Мегре, зачем он пришел, словно все знали. Лишь поглядывали на него с любопытством. Официанты расставляли на столах ведерки с шампанским. Из комнаты в глубине зала вышла Ада в темном костюме с блокнотом и карандашом в руке, заметила Мегре и, немного поколебавшись, направилась к нему. «Брат посоветовал мне открыть кабаре», — проговорила она с некоторым смущением. «По правде говоря, никто из нас не знает толком, что нам надо делать». Ведь по случаю траура, кажется, не принято закрывать. Глядя на ее блокнот и карандаш, он спросил, чем вы намеревались заняться? Тем же, чем занимался в этот час каждый вечер мой зять. уточнить с барменами и метродотелями запасы шампанского и виски, потом организовать переход артисток из одного кабаре в другое.